Петровн. Yeah. Приветик, моя родная, моя годная. Uh-huh. Как настроение? Обычное. Это я, Картавый. Соскучил? Картавый, да. Соскучилась, Вай? Вай, соскучилась? Соскучилась, давно не звонил. Да, я поступил в 10-й класс. Да что ты? Да. Как же тебя взяли такого старика? Почему старика? Мне 17. 17? Да. А мне кажется, больше. Сколько? Лет 30. Не, ну я на второй год оставался несколько раз. А? Я оставался на второй год несколько раз. Не поняла. На второй год оставался несколько раз. А, на второй год оставался? Да, да, да. Так ленился, что не перешел из класса в класс. Я математику не люблю, а там тяжелая математика. А математика не дается. Не дается математика. А, дополнительные возьми. Квадратные корни не умею вычленять. Квадратные корни не умею вычленять. Извлекать квадратный корень не можешь. Да, да, да, да, да. Вай, а чему равно число пи? А? Число пи сколько составляет? Пи. Не поняла. Алло, алло. Да. Валентин. Да. Привет, это Гарик. Кто? Гарик. Гарик, это Игорь что ли? Ну да, да, Гарик. Угу. Валь, сколько составляет число пи? А, не слышу. Число пи, чему равно число пи? Ничего не слышу. Валь, чему равняется число пи? Откуда я знаю, что равняется? Все перезабыла. Ну помнишь, такое вот в математике есть пи. Ой, с математикой у меня не лады были. Пи приближенно равно 3,14. Помнишь такое? Да нет, забыл уже. Ах ты, неграмотная старушня. Да, милая, столько лет прошло. Зато литературу наизусть помнишь, да? Ну-то с литературой у меня дела хорошо идут, Есенина наизусть знаю. Булгакова читала «Мастера Маргариту»-то? Нет, еще не читала. Как? Уж и фильм был. Все, Есенина читаю. Опять все Есенин, да сколько можно? Да, да, мой любимый поэт. Цыгане, ты моя Цыгане, да? Да, Цыгане, ты моя Цыгане. Как еще раз? Ты жива моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Добрый вечер, ты моя Валюшка, ждем мы курдюки, от тебя ответ. Пусть искрится над твоей избушкой несказанный белый свет. Да, курдюки, мы ждем от тебя ответ. Какой? Какой? Догадайся с трех раз. Да мне трудно, вымогатели квартир. Нет. Валь, сколько пенсию ты сейчас получила последний разочек-то? 13. Что так мало-то? Ты ж 15... Сказали, что положено. Ты ж 15-ку получала вроде. Да, 13 дал, потом я сказал, что так мало, он добавил 2. Дал 15. Хотел прихватить 2. Аферист, ебаный в рот. Ой, такой аферист. А ты его в квартиру спускаешь, нет? А он всегда в коридоре. Дверь откроешь, он тебе раз в руку. А как же расписываться в ведомости? И никаких росписей. Ни хрена себе. А вдруг ты потом скажешь, что он мне ничего не приносил? Твоя подпись должна быть. А он знает, что я не приду второй раз. Он меня знает. Нет, ну тебя... Поэтому... Да. Валя, поэтому а без росписи дает. Валя, а что ты на День города не идешь? А? А что... Я тебя с праздником поздравляю. С каким? День Москвы. День города? А сегодня? Да, сегодня День города. Сегодня какой день-то? Суббота. А, воскресенье будет День города. Завтра выборы мэра. Завтра выборы, да? Пойдешь? И день города, и выборы, и день города. Сегодня концерт Алла Пугачева выступает. На Войковской приедет. На Войковской она будет? Да. Где же? Около этого, около кинотеатра. Как? Около кинотеатра будет выступать? Да, Варшавы, да. Около Варшавы, а где там негде выступать-то? Сцены нету. Нет, там поставят небольшую такую. Поставят, да? Она будет петь там, какую песню-то? Что-то я сомневаюсь. Она уже давно на гастроли не выходит, упала, а не поет. Упала. Она уже на пенсии. Ну и что, а денег не хватает, Валь? У нее-то не хватает. Да. Максим Галкин, мультимиллионер, миллиардер. Он ее содержит. Упала раз. Старую пизду содержит. Старую пизду? Да. А у тебя молодая пизда? Нет, у него хуй-то молодой, я, блядь, накинулся на старую пизду. Так... Не рожать она ему не может, наследник. Он миллионер, а наследников нет, блядь. Так он же голубой. Да ну прям, он да. Никогда не был голубым. Он с мужиками чпокается в очко. Правда? Да. Неужели он голубой, Максим Галкин? Голубой. Такой же голубой, который выбрал в жены, в законные жены Пугачеву. Так это фиктивный брак, Валь, что такое наивный, фиктивный брак. Прям фиктивный, куда ни пойдет, она везде с ним, рядом прям, водой не разольешь. Он ей пизду любит лизать языком. Да? Валь, а тебе муж лизал, ку-ку не делал тебе мужчина когда-нибудь? Мы извращенцами никогда не были. А ты сосала хуёк? Я не извращенца. Ну почему? Извращение я никогда не признавала. А знаешь, такая поза есть, 69. Ничего мне не интересно. Я русская обыкновенная баба. Да. И всё у меня было по закону Божьему. Ой-ой-ой. Таких отступлений. Ой-ой-ой, это что? А ты хоть сверху на нем была хоть раз? Чего? Ты хоть сверху занималась, чтобы муж внизу, а ты сверху. Бывало такое? Я на нахальный вопрос не отвечаю. Не, ну это называется поза наездницы. Это ты с молодыми переговаривай насчет этой Валь, позы. Валь, я просто насчет того, что у меня... Со старухой о позах не ведут беседы. У меня просто... Ты Машку-то знаешь? Машка тебе звонит иногда. Маша, с вокзала, проститутка. Какая-то Маша звонит. Да, вот, она, ты понимаешь, она в позе наездница, но не умеет, она спрыгивает с хуя с моего. Чего она? Спрыгивает с моего хуя, ей больно. Не поняла. Она, когда в позе наездницы, она с моего хуя спрыгивает, ей больно. Ой, да ну не нужна мне твоя Маша. Хоть бы она там кверху ногами ходила, мне все равно. Я просто не знаю, в какой позе-то вот не больно, чтобы было, я... Валь. Никакие позы со старухами не обсуждают. Валь, а у тебя есть скайп? Скайп есть? А? Скайп, у тебя есть скайп? Ничего у меня никаких кайфов. Скайп. Нету ничего, я этих слов даже не знаю. IP-телефония. Ты пользуешься IP-телефонией? Чего? IP-телефонией пользуешься? Это чего такое? Ты что, с каким-то языком разговариваешь? Таким языком с девками надо разговаривать, а не со старухами 90-летними. Но ты же девка, все равно ты в душе-то девка. Ты же молодая в душе-то, Валь. Признайся. А как же я, блядь, молодая под 90, молодая? Да я бы тебе не сказал, я бы тебе лет 30 дал, не больше. Да что ты, да вся рожа в морщинах, он 30 даст. Тот раз, кстати, тебя человек встретил на улице, ты на него так орала, помнишь, когда у булочной-то? Ты орала. Значит, заслужила, раз орала. Знаешь, я троих прописала, помнишь? Прописала, да. А он говорит, у нее аж челюсть вываливалась изо рта, когда она орала. Чего вываливалась? Челюсть вставная у тебя прям вываливалась изо рта. Она никогда у меня не вываливается, она на крючках. Нет, он говорит, она орет, а она у нее прям вот выпадает прям вся. Нет, никогда не выпадет, она на крючках. Валя, а почему ты так кричишь всегда? Вот какой смысл в криках? А? Ой, Отстаньте, что вам от меня нужно, еби вашу мать? Валь, у тебя квартира сколько метров? 13. А документы в БТИ ты оформила на нее? На кого нужно, на того и оформила. Дарственную написала. Перезавещивай, потому что уже с 1 октября у нас двойня рождается, поняла? А мне хуй с вами, меньше ебитесь. Завещай нам. Звони в райисполком, чтобы на очередь поставили. А у меня здесь не райисполком. В 13 метрах райисполкома нет, ёбаная база. Отнимем, все равно отнимем.